фальязи масалята, то есть будет настойчиво просит, вальясаль суаляль джат мухтач мутазалиль, то есть просит настойчиво, как, то есть тот человек, который нуждается со смирением, факир, то есть чувствуя себя бедным, яхтаджу лян йотизалик, то есть он нуждается, чтобы ему Аллах дал это. Валлази ясали тот, кто просит сааля азам масаль гель махфира вар рахма мин Аллахи джалла вааля. И особенно в отношении того, кто просит самое великое, это прощение Аллаха субхана ва тааля, его милость, пусть он будет настойчивым в своем вопросе. То есть настойчивым в своем желании, то есть будет настойчивым в своем дуа. Всевышний Аллах субхана ва тааля, никто его не принуждает. Аллаху джалла вааля ля ахадун юкриху. Всевышнего Аллаха никто не принуждает. Литамами гина, из-за полноты его богатства. Ватамами иззати, из-за полноты его величия, вакахрихи ваджабарути. Все это как величие переводится. Ватамами каунихи мукитан, субхана ва тааля. И так как он, субхана ва тааля, он тот, кто дает средства пропитания. Вот мукит, он как средства, дающие средства к пропитанию, ближе переводить, чем слово раззак. Раззак тот, кто дает средства к существованию. Вахаза минафтари асмай ляхи васифат. Это является, то есть, опечатком имен, атрибутов и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Валихаза ля яджуз фид дуа ан юваджиха аль-абда роббаху бихаза аль-каули. Поэтому запрещено. И поэтому запрещено рабу обращаться подобными словами к своему Господу. То есть словами Аллахума фирли имшит. О Аллах, прости мне, если тебе это угодно. Аллахума архамни имшит. О Аллах, смилуйся надо мной, если тебе это угодно. Вахаза вадихун захирин фид дуа ляди фигиль мухатаба лихаби кахаза аль-хитаб. То есть это явно понятно в дуа, то есть когда человек обращается подобным обращением. Аллаху магфир иншит, то есть когда говорит, о Аллах, прости меня, если тебе это угодно. О юхатибуллах джалю алифа якулю залик, он обращается к Аллаху и говорит нечто подобное. Валихаза калябада ахлю лялим, поэтому некоторые ученые говорят, инна газа ятакайт бидуа лязифи и хитаб. То есть в этом некоторые ученые сказали, что это только в том дуа, в котором есть обращение прямое к Аллаху. То есть хитаб в втором лице, когда ты обращаешься. Амма дуа лази ляйся фи хитаб фаякуну таалику бимаши ляйся таалекан ли аж ли адам иль хаджати ау мунаббиан ли адам иль хаджа ка хаза дуа бальгу адлит табару. Эти ученые сказали, что то есть говорить иншит или как не иншит, а уже получится слово инша Аллах, если так говорить, то в этом проблем нету, говорит. То есть если не говоришь иншит, если пожелаешь, а просто выражение инша Аллах, то в дуа проблем нет использовать слово, потому что инша Аллах уже не используется как с высокомерием или в том, что то есть не чувствуется оттуда отсутствие нужды, а просто как для бараката идет. Каман якулю рахим Аллаху иншаллах, пусть Аллах над ним смилуется, если это пожелает. Ау гафара лягу иншаллах, или пусть простит, если его пожелает. Ау Аллаху юртихи мин аль-маль каза ва каза иншаллах, пусть Аллах даст ему имущество, если он пожелает. Факалю ля ядхулю фи газаль нау, то есть одни ученые сказали, что это в это не заходит. Ванна гуляйся аля ваджи хитаб, так как это нет в этом обращении во втором лице, валяйся аля ваджи листигна, то есть и поэтому как бы не чувствуется оттуда отсутствие нужды. Валякин адаб, однако шей говорит, то есть более правильно, или же то, что соответствует правому поведению в единобожии, яктады ан ля истам ля газали бара фи дуа мутакн, вообще не надо это слово использовать. То есть ни в каком дуа, ни во втором лице, когда ты обращаешься, или в общем. Ляннаху инкан отляйся бимуваджаха, потому что если даже это не во втором лице, фаиннаха дахля фиталик и дуа вальмаше, все равно ты там говоришь иншалла, то есть говоришь баракаллаху фик иншалла, то есть пусть Аллах тебе даст баракат иншалла. Как иншалла? Скажи баракаллаху фик и все. Вообще очень часто, и так оно много используется, везде все говорят иншалла. Тауфик иншалла. Яхи ты у человека, у Аллаха просишь тауфик для этого человека, зачем иншалла? Жзакаллаху хайран иншалла. Субханаллах. Это неправильно. Валлаху джалля валя ля мукрихаля. Всевышний Аллах субхана тааля никто не заставляет, то есть никто не принуждает к чему-то. Фауму мульмана мустафат мин каули. И поэтому мы понимаем, что надо нигде нельзя это использовать, так как Аллах субхана тааля сказал, правда, сказал, фаинна Аллаха ля мукрихаля. Аллах субхана тааля никто не принуждает. Уму магаза таалиль, то есть общая, вот эта причина как общая. Яшмилю гази ва гази охватывает все положения. Все положения. Точно так же, когда говорят, это шахид, иншаллах. Эх, не говори, иншаллах. Неправильно это. Он говорит, мы говорим, то есть, если ты скажешь, что это шахид, утверждай, что ты попал в харам. Потому что у нас в акиде, ахли сунна уль джамаа, баракаллаху фикум, запрещено утверждать, что человек шахид, что некий человек в раю или в аду, кроме тех, о ком сказал Всевышний Аллах и его посланник,

или кто-то принуждает Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. Следующая масаля, слова пророка Саусам, это указание на слова пророка Саусам, «Валь-Язим масалята». То есть, пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, пусть решительно просит то, что он просит. Поэтому, когда дуа делаете, просите решительно, настаивайте, настойчиво. Четвертая масали «Иадаму рагбати». То есть, необходимость усиливать пожелания обращающегося с мольбой. Пятая масаля «Таалиму лихазаль амр». «Таалиль», то есть указание на причины. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на причину, что надо быть настойчивым? Потому что он сказал «Фаинна Аллаха ля ятаадда магущайс». То есть, Аллах все, что дает, или все, что он дает, ничего для него не стоит. То есть, что бы вы ни попросили, для Аллаха субхана ва тааля это ничего не стоит. Субханаху ва тааля. Азан дали? Сейчас, по-моему, азан дали посмотрим. Как? Не, хайр иншалла это хабар. Это не как дуа, нет в этом. То есть, когда что-то уже произошло, это как подобно хаддар Аллаху ма шаа фааля. Это же не дуа. То есть, чтобы кто-то не понял, у нас тоже иногда либо не доделают, либо переделают. Когда братья услышат подобное, да, вообще слово иншалла перестают говорить. Нет, иншаллах говорит, валята кулянна лишайн инни файлюн залика гада. Мы говорим, что иншаллах не надо говорить только где? В дуа. И все, что то есть дуа, иншаллах не надо говорить. А все, кроме этого, проблем никаких нету. Баракулуфик, таалик, машейт, ля заваджаль. Это прекрасно. Брат тут задает вопрос в интернете. Слышал, что шииты говорят, саллаллаху алейк валя алихи вассалям. Является ли бида упоминать семейство профсоюзом в салязане? Нет, проблем в этом нет, баракулуфику. То есть говорить Аллахума салли. У нас это баракулуфику, мы в ташахуде делаем, это правильно? Аллахума салли аль Мухаммад, ва аля али Мухаммад. То есть это не бида, это сунна, проблем в этом нет, баракулуфику. То есть говорить Аллахума салли ва саллим, или салли Аллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахби, это далеко не бида.